Глава восьмая. Он намеревался сказать это шутливо, но всякий, кто знал Энтони Мандейна, незамедлительно понял бы, что это не так. Эленор мгновенно поняла его, и странное предчувствие всерьез встревожило ее. Она не принадлежала Энтони Мандейну ни сейчас, ни когда-либо. Но Эленор знала, что Тони не очень понравилось, что у нее с Бентоном возникло что-то вроде сообщничества. В это время Бентон с удивлением взглянул на Тони, затем на Эленор. Его серо-карие глаза ничего не выражали. Он ждал. В течение всего дня нервы Эленор были страшно напряжены. Настоящий момент имел двусмысленную окраску. Эленор почувствовала, что ей не нужно быть дурой и не давать волю своему гневу. Она нуждалась в Тони Мандейне, и она нуждалась в Бентоне, поэтому ей следовало постараться сохранить на своей стороне обоих. Но как сделать, чтобы мужчины повернулись лицом друг к другу и не стали бы агрессивны по отношению к ней? Конечно, досадно, если Бентон может подумать, что она позволяет мужчинам переступать ее порог в любое время дня или ночи, но подозрительность Тони возмущала ее. Да пошли они оба к черту! Ей эти сложности ни к чему. А Эленор почувствовала вдруг такое сильное отчаяние, что у нее даже свело желудок. Но она спокойно сказала: «Ну, конечно, вы помешали. Мистер Бонфорд и я как раз планировали полететь в Рио, чтобы провести там бурный уикенд и предаться неприкрытому разврату. Бентон, это Энтони Мандейн, владелец страшно элегантного антикварного магазина в Сент-Луисе, а также бесценный друг также Джули, как и мой». Мужчины пожали друг другу руки, произнося собственные имена, и это приветствие вполне могло бы показаться соревнованием в силе. И почти так оно и было. Но тут оба опомнились. Эленор сказала: «Садитесь, Тони, хоть я и должна предупредить вас насчет кофе. И вообще, что вы здесь делаете? К тому же в 3 часа утра». Тони сел рядом с ней, закинул ногу за ногу, не помяв безупречно отглаженных брюк, и отказался от кофе. Затем он произнес своим звучным, спокойным и притворно беспечным голосом: «Я никак не мог заснуть и решил покататься. Увидев, что в доме горит свет, я подумал, что, может быть, у вас те же проблемы?» Естественно, он подразумевал, что ему предоставлена свобода являться к ней в любое время дня и ночи. Эленор очень старалась держать себя, но, по правде говоря, ей очень хотелось лягнуть его. Вдруг Сен-Бернар поднялся, как будто ожил ковер на полу, подошел и с любопытством обнюхал брюки Тони. «Господи, боже мой, ну и зверюга у вас», — сказал Тони. Он явно не испытывал горячей любви к животным. Бентон небрежно сказал: «Его зовут Чарли». «Чарли?» «Да, в честь короля Карла. В оные времена он спрятался на дереве после того, как битва была проиграна. Не слишком замечательный тип героя». Бентон прислонился к кухонной стойке, скрестив ноги в районе лодыжек и сложив по привычке руки на груди. И еще его забавляло, что длинная белая шерсть прилипла к элегантным брюкам Мандейна после того, как Чарли потерся о них. Он как бы случайно обронил: «Должен признать, что то, что Эленор не спит и сидит здесь, это моя вина. Просто мы почувствовали, что нам надо обсудить целый ряд проблем». «Я уверен в этом», — ответил Тони, бросив на Эленор открыто-вопросительный взгляд. Она отказалась отвечать на его взгляд и прямо сказала: «Мы думаем, что сможем договориться». «Вот так. Пусть набьет этим свою трубку и покурит». «Превосходно», — сказал Тони, отведя взгляд от своих облепленных шерстью брюк. С сожалением решив, что с этого хлыща довольно страданий, Бентон тихо сказал: «Чарли, лежать!» Чарли прошлепал в прихожую и со вздохом улегся на холодный мраморный пол. «Я думаю, что последую собственному совету. Спокойной ночи, Эленор». «Спокойной ночи, Мандейн», — сказал Бентон. Любезно кивнув им обоим, он вышел. Они услышали, как он говорит: «Пошли, парень». Чарли снова встал с громким вздохом, и оба представителя племени великанов пошли вверх по ступенькам. Внезапно и с удивлением Эленор осознала, что кухня сразу стала больше и просторнее. Она поняла, что Тони ждет от нее каких-то слов, но она упорно хранила молчание. Эленор заметила, что Тони едва сдерживает раздражение. Он наклонился к ней и сорвал бигуди, которые по-прежнему были на ее макушке, а затем развязным тоном спросил: «Вам действительно надо это?» «Что?» «Для защитной окраски. Бигуди, да еще костюм для бега трусцой. Вам действительно нужна маскировка?» «Бедная моя девочка, не слишком ли он стар и прост, чтобы быть достойным этого?» Эленор издала глубокий вздох, в котором не пыталась скрыть усталость. «Я не знаю, Тони. Я действительно не знаю. Отправляйтесь в мотель, пожалуйста. Мне нужно остаться одной. Поспать». «Ну, конечно», — сказал Тони, хотя ему и показалось, что Эленор не уверена в своих словах. Он встал, скорчив гримасу при виде своих брюк, и проворчал: «Проклятая дворняга». Затем он наклонился и коснулся ее губ, но не коротким, а чувственным и любящим поцелуем. Обоим в этот момент захотелось узнать, не подсматривает ли тайно Бентон за ними. «Спокойной ночи, крошка!» «Вы уверены, что все в порядке?» — спросил Энтони. «Я прекрасно себя чувствую, только с ног валюсь от усталости. Тони!» Тони остановился на полпути, и в свете блуждающей луны он казался еще более красивым и чувственным мужчиной, почти самым красивым. «Он говорит, что в доме был кто-то еще», — сказала она. Тони сжал губы. «Я же говорил вам», — последовал терпеливый ответ, «что это почти преступление оставлять этот дом незапертым. Теперь вы верите мне?» «Я полагаю, что да. Может быть, вам нужна собака? Не тот банный коврик, господь свидетель, а кто-то поприличнее. Я достану вам кого-нибудь. Но я не уверена, что мне нужна собака». «А что вам нужно, Эленор? Чего вы хотите?» Внезапно оказалось, что его вопрос очень серьезен. «Я не знаю», — ответила Эленор с тоской. Он повернулся назад, протянув ей руки, а она была слишком усталой, слишком истрадавшейся, слишком нуждающейся в человеческом сочувствии. Она оказалась не в силах сопротивляться и сделала шаг в его объятия. Руки сомкнулись вокруг нее, и он произнес, дыша в ее серебристо-пепельную макушку: «Зато это знаю я, и я покажу тебе когда-нибудь». Когда он отпустил ее, на его лице появилось самодовольное выражение. «А теперь быстро в кровать, как вы сами сказали, в вашу собственную кровать и в одиночестве. Утром увидимся». Она подождала, пока рокот мотора Порше не затихнет в темноте, и только тогда погасила свет на кухне. Затем на мгновение застыла в испещренных трепещущими тенями от листьев лучами луны, зажмурив глаза, мне себя от гнева на собственное поведение, на Тони, на весь мир. Проклятье! Что с ней случилось? Она никогда не относилась к породе тех безвольных женщин, которые абсолютно не могут обойтись без мужской поддержки. Никогда! Даже в худшие времена. На самом же деле мужчины, которые встречались ей за все эти годы, даже побаивались ее. Принято считать, что девушки со Среднего Запада, живущие в маленьких городках, нуждаются в поддержке, по крайней мере, те, которые принадлежат к ее поколению. Она и сама говорила это, и смеялась над собой. Так что же мучит ее теперь? Что бы то ни было, нужно забыть. Утвердившись в благоразумном решении крепко стоять на собственных ногах, она прошла через холл. Лунный свет проникал через высокое окно с витражами, отбрасывая рубиновые и сапфировые блики на пол. Затем поднялась по ступенькам, цепляясь за перила усталой рукой, и, наконец, достигла верхнего холла. Он был тихим, но его едва ли можно было назвать пустым. Бентон стоял, прислонившись к дверному косяку, скрестив руки, но лица его не было видно из-за полумрака, царевшего в коридоре. Его глубокий голос был мрачным, но спокойным. «Когда вы говорили о себе, то забыли упомянуть о нем. Вот так. Надо разбираться с обоими». Она огрызнулась. «А с чего это я должна упоминать его?» «А с того, черт возьми, что я должен знать все правила, а не часть их!» Эленор почувствовала, что в ней растет волна гнева. «Тогда, черт возьми, вот вам правило номер один! Я сплю в своей кровати, Бентон, а вы в вашей! Уяснили? Спокойной ночи!» Щелк! Ее дверь захлопнулась. Она замерла и прислушалась. Кровь стучала в ее висках. «Я вам не цыпленок! Она не станет вести себя, словно девственница из монастыря. Ей надо бороться. И эта борьба с Божьей помощью началась прямо сейчас. Щелк, и его дверь захлопнулась. И больше того, довольно отчетливо, клик, сработал замок в его двери. У нее отвисла челюсть. Кровь прилила к ее щекам, но пульсация в висках прекратилась. «Не время», — она сказала. «Ах ты!» И добавила коротенькое словцо, довольно грязное, которое приличные дамы обычно не употребляют. Но, по крайней мере, она наконец-то добралась до постели. «Да, успехом это не назовешь. Но, во-первых, она жила здесь раньше него. Во-вторых, псиной все еще пахнет». Она вздохнула, встала, снова открыла окно и на секунду выглянула наружу, вдыхая чистый, освежающий холодный воздух и надеясь, что ее мысли прояснятся и голова охладится. А когда она достаточно охладилась, то подумала, что весь остаток жизни ей предстоит безуспешно бороться с соплями, слезами, фырканьем и сопением, а также с постоянной краснотой глаз. Один из ее глупых бигуди потерялся. Она сняла второй и бросила его на туалетный столик вместе с заколками. Заколки! О боги! Ну кто еще в наше время носит такие заколки? Может быть, ей лучше воткнуть их в стену? Или покрыть их бронзовой краской, или сделать еще что-нибудь. Глупость. Вот как все это называется. И, между прочим, уже почти 4 утра. Она вполне может спуститься вниз и заняться бельем. Нет, не может. До ее ушей донеслись щелканье двери, шарканье и невнятное бормотание мужского голоса. «Вперед, Чарли, вперед! Пошли, черт возьми!» Они вышли на лужайку под ее окном. Она виновато наблюдала за ними, чувствуя себя почти что шпионкой. Но этот человек держал в своих руках ее будущее. И естественно, что даже самый маленький нюанс, который она сможет подметить, послужит очком в ее пользу. Конечно, все, что она видела, был огромный пес со счастливым видом, семенящий взад-вперед, задирающий мохнатую лапу перед каждым стволом, и усталый мужчина в расстегнутой рубашке поверх выцветших джинсов, всматривающийся в звездное небо. Один раз он посмотрел наверх, и она отскочила назад так быстро, что чуть не сломала шею. После чего она подкралась к своей скомканной постели и еще раз послушала эхо шерсти массивных ног, на этот раз поднимавшихся по ступенькам. Спальню он не запер, наверное, забыл. Какая разница? Но одно было совершенно ясно. Кому-то придется уйти. В этом старом доме может быть 14 комнат, но для них обоих этого недостаточно. Осознавая вероятную правду, что переезжать без сомнения придется ей, она, наконец, заснула.